В свое время я был знаком с одним человеком по имени Джордж Притчард. Потрясающий человек. Но у него была совершенно кошмарная жена. Она устроила ему веселенькую жизнь. Она считала себя полным инвалидом и козыряла своей болезнью. Капризничала, все время чего-то требовала. С утра до вечера слышались жалобы. Все, что Джордж не делал, было не по ней. Другой бы на его месте давно бы прикончил ее. И он, простите, прикончил ее, да? О, она умерла, однако Джордж... Артур... Рассказывай по порядку. Хорошо, хорошо. Так вот, жена его была просто ужасной женщиной. Да, просто кошмарной. Сиделки у нее подолго не задерживались. Лишь однажды ей понравилась одна девушка, она в ней души не чаяла. А потом вдруг выгнала ее, устроила скандал. Да, да, да. Наняла другую. По словам Джорджа, миссис Коплинг была... весьма опытный. А вот эту сиделку звали миссис Коплинг? Да, новую сиделку звали миссис Коплинг. Мистер Притчард. Да-да? Я собираюсь сегодня ехать пораньше. О. Мне нужно навестить сестрицу. О, миссис Коплинг. Но я как раз собирался сегодня вечером пойти поиграть в гольф. Ваше отсутствие пройдет незамеченным. Сегодня ваша супруга ожидает интересную посетительницу. Ой, кого именно? Дайте припомнить. Ах, да, Зарида, предсказательница будущего. О, боже, опять новая. Да, мистер Притчард. Ее порекомендовала одна из прошлых сиделок. Ну, по просьбе вашей жены я написала ей письмо. И вот сегодня она должна прийти. Ну что ж, это кстати. Мой гольф не сорвется. Джордж ушел играть в гольф. Зарида хоть на время освободила его от тягостной повинности выслушивать капризы жены. Вернувшись, он нашел свою супругу очень возбужденной. О, Джордж, я всегда твердила себе, что в этом доме есть что-то злое. Что? Говорила я тебе или нет, что переступая порог дома, я сразу начинаю что-то чувствовать. Ну, я что-то не припомню, дорогая. Ну да, разве вы когда-нибудь помните что-то, если дело касается меня? Все мужчины жестокосердны. Дорогая. Хватит про это. Главное, что Зарида тоже ощутила нечто. Едва войдя в комнату, она побледнела, и она сказала... Ах, вам смешно? А гадалка сказала, что этот дом опасен для меня. И что она еще сказала? Она увидела голубые цветы в вазе и сказала, велите их убрать. Никаких голубых цветов в доме. Голубые цветы – ваша погибель. А как выглядела эта твоя гадалка? Ну, волосы вдоль лица, полузакрытые глаза, вуаль. Да. Ну, в общем, типичный розыгрыш. Боже мой, мне дурно. Ваша бессердечность убивает меня. Боже, боже!